1978. 12. 17-летняя Лени уверенно вела снегоход. Она была совершенно одна здесь, в бескрайней зиме. Следуя за тусклым светом фар, в предрассветных сумерках она свернула на дорогу к старой шахте. Милю спустя или около того дорога превратилась в тропу, которая изгибалась, поворачивала, шла то в гору, то с горы. Пластмассовые санки, привязанные сзади к снегоходу, с глухим стуком подпрыгивали на снегу. Сейчас они пустовали, но Леня надеялась, что вскоре положит на них добычу. Если отец что и сделал правильно, так это научил Леня охотиться. Она со свистом пролетала гати, огибала деревья, пересекала застывшие реки, порой взмывала в воздух на снегоходе, теряла управление, вскрикивала то от страха, то от восторга или от того и другого разом. Здесь она была в своей стихии. Подъем стал круче, деревья поредели, да и стволы здесь были тоньше, замелькали утесы и покрытые снегом гранитные валуны. Лени все ехала, то вверх, то вниз, петляла, взрывая сугробы, объезжала гнилые валежины. Приходилось смотреть в оба, так что Лени ни о чем другом не думала и ничего не чувствовала. На гребне холма снегоход вильнул, забуксовал. Лени сбросила газ, поехала медленнее, остановилась. Огляделась по сторонам, хватая ртом воздух сквозь прорези в неопреновой маске. Заснеженные пики гор, бело-голубые ледники, черный гранит. Дрожа от холода, Лени слезла со снегохода. Наклонив голову от ветра, расстегнула рюкзак, надела снегоступы, отвела снегоход под раскидистое дерево, все ж укрытие, пусть и сомнительное, и накрыла брезентом. Дальше не проехать, придется пешком. Небо понемногу светлело, день пребывал с каждым вдохом. Тропа сузилась, повернула в гору. Полмили спустя Леня заметила на снегу комок замерзшего овечьего помета и пошла вверх по следам копыт. Достала бинокль, оглядела раскинувшиеся вокруг белые просторы. Вот они! Бежевые бараны Далла с большими изогнутыми рогами бредут по высокому гребню, осторожно переступая копытами по заснеженным камням. Лени медленно двинулась вперед по узкому хребту, вошла в пролесок. Здесь тоже были следы копыт, они вели на застывшую реку, и свежий помет. Значит, бараны пересекали реку здесь, выбивали копытами ямки, поднимали брызги. На поверхности реки торчали льдины, прыгали, как поплавки. Окружающий плотный лед удерживал их на месте. На льду лежала старая валежина, раскинув застывшие сучья, под которыми кое-где уже виднелись промоины. По льду мела поземка, прибивалась с одного бока к валежине, уносилась крошечными вихрями к другому берегу реки. На прогалинах, где ветер сдул снег, блестел потрескавшийся серебристо-голубой лед. Лени знала, что здесь переходить реку небезопасно, но на поиски другого места понадобилось бы еще несколько часов. Да и кто знает, удастся ли его найти. Она ведь ехала сюда не для того, чтобы повернуть обратно ни с чем. Лени поплотнее затянула рюкзак, привязала к нему ружье, сняла снегоступы и тоже привязала к рюкзаку. Смерила взглядом валежину, которая была фута два в обхвате, с облупившейся кое-где корой, заснеженная и обледеневшая, глубоко вздохнула и поползла по стволу на четвереньках. Мир сузился до размеров бревна, расширился до пределов реки. Шершавая обледенелая кора впивалась в коленки, лед трещал, как автоматная очередь. Лени, не отрываясь, смотрела на валежину. Вот он, другой берег. Ни о чем другом сейчас думать нельзя. Ни о треске льда, ни о бегущей под бревном ледяной реке. И уж точно нельзя представлять, как падаешь в воду. Дюйм за дюймом она ползла вперед. Ее хлестал ветер, засыпал снег. Лед трещал. Сильно. Громко. Валежина осела, проломила перед ней лед, брызнула вода, потекла на лед, собралась в лужицы, поймала скудные лучи рассвета. Бревно затрещало, просело глубже, с глухим стуком ударилось обо что-то. Лени вскочила на ноги, вытянула руки, поймала равновесие. Казалось, Валежина дышит под ней. Лед снова затрещал, на этот раз оглушительно. От берега ее отделяло от силы футов 7. Она вспомнила о маме Мэтью, обглоданное зверями тело, которое нашли в нескольких милях от того места, где она провалилась под лед. Да уж, падать в реку не хочется. Кто знает, где тебя найдут. На Аляске вода повсюду. Она открывает то, что должно оставаться в тайне. Лени медленно подвинулась вперед. Приблизившись к берегу, спрыгнула с бревна, взмахнув руками, словно усилием воли могла полететь, и рухнула на заснеженные камни. Кровь. Она ощутила теплый металлический привкус во рту. Почувствовала, как капля крови сползла по замерзшей щеке. Ее вдруг пробрала дрожь. Одежда вымокла. То ли от пота, то ли от брызг воды, но перчатки намокли лишь сверху, ботинки тоже, те и другие были водонепроницаемыми. Лени медленно, с трудом поднялась на ноги и оглядела себя. Не поранилась ли? Ага, слегка оцарапала лоб и прикусила язык. Намочила обшлага куртки, да еще, кажется, за шиворот попали брызги. В целом же ничего страшного. Лени перевесила рюкзак, отвязала ружье и тронулась в путь, то и дело оборачиваясь и поглядывая на реку. Она шла по следам копыт и помета, взбираясь все выше и выше по скалистым уступам. Здесь наверху царила мертвая тишина. Все окутывала дымка падавшего снега и пара изо рта Лени. Вдруг послышался треск. То ли хрустнула ветка, то ли баран поскользнулся, чиркнул по камню копытами. Лени учуяла мускусный запах добычи. Втиснулась меж двух деревьев, вскинула ружье. Посмотрела в прицел, увидела барана, взяла на мушку. Дышала ровно, выжидала, спустила курок. Баран не издал ни звука. Идеальный выстрел, точно в цель. Жертва не мучилась. Баран рухнул на колени, завалился на бок, скользнул вниз по каменистому склону и замер на краю уступа. Лени побрела по снегу к добыче. Ей хотелось как можно скорее разделать тушу и спрятать мясо в рюкзак. Формально это браконьерство. Сезон охоты на баранов осенью. Но пустой холодильник есть пустой холодильник. Она на глаз прикинула, что баран потянет где-то на 100 фунтов. Долгонько же она будет возвращаться к снегоходу с такой ношей. Лени рулила на снегоходе по длинной белой подъездной дорожке к дому. На ручку газа сильно не жала, ехала медленно. Здесь она знала каждый уклон и поворот. За последние 4 года она росла, как все на Аляске, сама по себе. Волосы теперь доходили почти до пояса, Лени не видела причины их стричь и приобрели густой оттенок красного дерева. Пухленькое детское личико похудело, веснушки вылинили, и молочная белизна кожи подчеркивала бирюзу глаз. В следующем месяце отец вернется домой. Последние 4 года он жил по правилам, установленным Томом Уокером и Марджи Ширибаржи. Пусть неохотно и зло, но делал, как они советовали. Каждый год после Дня Благодарения, обычно как раз в ту пору, когда его снова начинали мучить кошмары, когда он принимался бормотать себе под нос и ввязываться в драки, отец уезжал на нефтепровод в Норт-Слоуп. Зарабатывал неплохо, каждую неделю присылал домой деньги, а они на эти деньги обустраивали хозяйство. У них теперь были козы, куры, алюминиевая рыбацкая плоскодонка и целый огород в куполообразном парнике. Volkswagen сменили на вполне рабочий пикап, в старом же автобусе обитал старик-отшельник где-то в лесу в районе Маккарти. Жить с отцом не стало легче. Он был все так же раздражителен и неуравновешен. Мистера Уокера ненавидел лютой ненавистью, взрывался по малейшему поводу или, если перепьет виски с чокнутым эрлом, но при этом ему хватало ума понять, что Том Уокер и Марджи Шерибаржи за ним внимательно следят. Мама по-прежнему спрашивала у Лени: «Ему ведь лучше, правда? Как думаешь?» Да Лени порой сама в это верила. А может, они просто приспособились к такой жизни, как куропатки, которые белеют к зиме. В месяцы перед отъездом на нефтепровод, когда день постепенно становился короче, и зимой по выходным, когда отец приезжал домой на побывку, Лени с мамой наблюдали его настроение, как специалисты. Замечали, если у него вдруг начинал легонько дергаться глаз, верный признак, что отец занервничал. Лени научилась гасить вспышки его раздражения, если получалось, а если нет, старалась не попадаться ему на глаза. Она знала по горькому опыту, что от ее вмешательства маме будет только хуже. Лени заехала в Белый двор, заметила огромный пикап Тома Уокера и рядом с ним International Harvester Марджи Шерибаржи. Припарковалась между домом и курятником, слезла со снегохода, и ботинки утонули в грязном, покрытом коркой снегу. Погода быстро менялась, теплело, стоял конец марта. Вскоре с сосулек на карнизе забарабанит копель, и двор развезет стекающая с холма талая вода. Девушка отвязала разделанную тушу с красных пластмассовых санок, взвалила на плечо белый мешок с окровавленным мясом, прошла мимо домашней живности, при виде хозяйки куры закудахтали, козы заблеяли, и поднялась по ладной лесенке в дом. Внутри ее окутали тепло и свет. Пар изо рта, который она видела только что, исчез, гудел генератор, от которого питалась электропроводка, от черной печурки, той, что была в домике с самого начала, шел жар. Из стоявшего на новом обеденном столе большого портативного приемника неслась громкая музыка, какое-то диско в исполнении Биджис, пахло пекущимся хлебом и жарящимся мясом. Сразу ясно. Отец в отъезде. Без него спокойнее и проще. За большим прямоугольным столом, который отец смастерил прошлым летом, играли в карты Марджи Шерибаржи и мистер Уокер. «Лени, привет! Следи, чтобы они не жульничали!» — крикнула мама из кухонного закутка, который за эти годы постепенно перестроили, притащили газовую плиту и холодильник. Мистер Уокер выложил кафелем столешницу и установил новую раковину. Правда, ни водопровода, ни уборной в доме так и не появилось. Марджи Шерибаржи сколотила полку для посуды, которую они прикупили, когда ездили в армию спасения в Хомер. «Жульничают! Жульничают! Еще как!» — улыбнулась Лени. «Только не я!» — Мардж сунула в рот кусок колбаски из оленины. «Я и без всякого жульничества обыграю этих двоих. Давай к нам, Лени. Мне нужен достойный соперник!» Мистер Уокер рассмеялся и встал, скрипнув стулом по дощатому полу. «Я смотрю, кое-кто добыл барана!» Он достал из-под раковины большой кусок белого полиэтилена и заботливо расстелил его на полу. Лени со стуком свалила добычу на полиэтилен и опустилась рядом на колени. «Да, у Портер Ридж!» Она расстегнула мешок и вытащила разделанную тушу. Мистер Уокер наточил улу и протянул Лени. Лени принялась резать мясо на порционные куски, что-то будут жарить, что-то запекать, срезая серебристые жилки. Раньше ей казалось странным разделывать мясо вот так дома, на куске полиэтилена. Теперь уже нет. Так они и жили зимой. Из кухни с улыбкой вышла мама. Казалось, зимой она все время улыбается. На Аляске она расцвела, да и Лени тоже. Как ни смешно, но именно зимой, когда их дом отрезан от мира, а вокруг полным-полно опасностей, им было спокойнее всего. Без отца можно вздохнуть с облегчением. Мама и Лени сравнялись в росте. На богатом белком пище обе стали худыми и гибкими, как балерины. Мама уселась за стол и сказала: «Ну ничего, сейчас я вас сделаю. Предупреждаю заранее, так что готовьтесь». «Взаправду?» — спросил мистер Уокер. «Или как обычно?» Мама рассмеялась. «Вот увидите, Том, вам еще придется взять свои слова назад!» И она принялась сдавать карты. Зимой Лене, как и летом, тоже приходилось притворяться. Вот и сейчас она сделала вид, будто не замечает, как мама с мистером Уокером смотрят друг на друга, как боятся нечаянно друг друга коснуться, и как мама порой вздыхает, когда о нем заходит разговор. Обе прекрасно понимали, что это опасно. Лени так сосредоточенно разделывала тушу, что не сразу услышала шум двигателя. Затем по окну скользнул свет фар, несколько мгновений спустя открылась дверь. Вошел папа. В линялой, потрепанной бейсболке, надвинутой на глаза, с длинной, нестриженной бородой и усами. За месяц работы на нефтепроводе он весь как-то высох, и теперь, заросший, жилистый, выглядел так, словно слишком много пил и почти ничего не ел. Суровый климат Аляски, казалось, выдубил его кожу, лицо избороздили морщины. Мама вскочила на ноги, во взгляде ее мелькнула тревога. «Эрнт! Вернулся пораньше! Что же ты меня не предупредил, когда приедешь?» «Еще бы!» — папа уставился на мистера Уокера. «Понятно, почему тебя это так беспокоит. Мы просто играли в карты». Мистер Уокер поднялся из-за стола. «Ну да не буду вам мешать». Он прошел мимо папы, который не двинулся с места, так что мистеру Уокеру пришлось его обойти, снял куртку с вешалки у двери, оделся. «Спасибо, девушки». Когда он ушел, побледневшая мама уставилась на отца, приоткрыв рот, словно у нее дыхание перехватило от страха. Марджи Ширибаржи встала. «Ну, я так быстро собраться не сумею, так что, если вы не против, останусь до завтра. Вы же не против?» Отец даже не посмотрел в ее сторону. Он не отрывал от лица мамы настороженного взгляда. «Боже, меня упаси диктовать толстухе, что делать!» Марджи Ширибаржи рассмеялась и отошла прочь от стола. Плюхнулась на диван, который папа купил в разорившейся гостинице в Анкоридже, и положила ноги в тапках на новый журнальный столик. Мама приблизилась к папе, обняла, прижала к себе. «Привет!» — прошептала она и поцеловала его в шею. «Я по тебе соскучилась». «Меня уволили, сукины дети». «Ну вот», — огорчилась мама. «Почему? Что случилось?» «Да один мудак наврал, будто бы я пил на работе. Ну а начальник тот еще козлина. Я вообще тут ни при чем». «Бедный ты мой», — сказала мама. «Плохо с тобой обошлись». Он погладил маму по лицу, ухватил ее за подбородок и страстно поцеловал в губы. «Господи, как я по тебе соскучился!» — пробормотал он, не отрываясь от ее губ. Мама застонала от его ласки, прильнула к нему всем телом. Они медленно направились к спальне, прошли сквозь занавеску, бусины защелкали. Родители словно забыли, что не одни в доме. Лени слышала, как они упали на кровать, как учащенно задышали, как под ними заскрипели старые пружины. Лени присела на корточки. Господи, боже мой! Никогда ей не понять, что у родителей за отношения. Ей было стыдно за них. Непоколебимая любовь, которую мама питала к папе, мучила и тяготила ее. Было в этом что-то нездоровое, и она это знала. Понимала потому, как порой Марджи Ширибаржи поглядывала на маму. «Ненормально это», — проговорила Марджи Шерибаржи. «А что тогда нормально?» «Кто ж его разберет?» «Из всех, кого я знаю, лишь полоумный Пит счастлив в браке». «Ну, Матильда необычная гусыня. Хотите есть?» Мардж похлопала себя по животу. «А то! Обожаю рагу твоей мамы!» «Сейчас принесу. Все равно они не скоро выйдут из спальни». Леня завернула разделанное мясо, сполоснула руки под рукомойником над раковиной, включила радио на кухне на полную громкость, но все равно оно не в силах было заглушить доносившиеся из спальни звуки страстного воссоединения. Ледоход на Аляске. Пора таяния, движения, шума, когда несмело возвращается солнце и все глубже оседает грязный весь в проталинах снег. Земной шар повернулся, очнулся от холода, и повсюду стук да скрип, словно крутятся огромные шестеренки. Глыбы льда величиною с дом оторвались и плывут по течению, то и дело на что-нибудь натыкаясь. Деревья падают с треском, потому что мокрая зыбкая почва под ними ходит ходуном, снег обращается в слякоть, шугу, а потом и в воду, которая скапливается в каждой выбоине и ложбине. Находятся вещи, потерянные в снегу, шапка, сорванная ветром, моток веревки. По расквашенной дороге плывут пивные банки, которые зимой мужчины швыряли в сугробы на обочинах. В мутных лужах чернеют сосновые иглы, поломанные буранами ветки несутся в потоках, текущих с холмов во всех уголках земли. Козы стоят по колено в засасывающей грязи. Сколько сена ни подстилай, все равно увязнут. Вода заполняет колодцы вокруг деревьев, бежит вдоль дорог, затапливает землю, напоминая всем о том, что вообще-то эта часть Аляски некогда считалась дождевым лесом. Где бы вы ни были, всюду слышно, как трещит лед, как льется вода с ветвей и карнизов, течет по обочинам, разбегается ручейками по всем углублениям в промокшей насквозь земле. Звери покинули укрытие. По городу неторопливо прошел лось. Здесь вообще никто и никогда не спешит. Нырки возвращаются голдящими стаями и качаются на волнах в бухте. Медведи вылезли из берлог и рыскают по окрестным холмам в поисках пищи. Природа проводит генеральную весеннюю уборку, отскребает лед, иней и холод, моет окна, чтобы впустить свет. Дивным синим вечером под лазурным небом Лени сунула ноги в резиновые сапоги и пошла кормить скотину и птицу, шлепая по щиколотку в грязи и стараясь не соскользнуть в заполненную водой колею. У них теперь было 7 коз, 13 кур и 4 утки. Вдруг она услышала голоса, обернулась на звук к бухточке, которая связывала их семью с внешним миром. Несмотря на то, что они прожили здесь уже несколько лет, участок их по-прежнему казался диким. Даже в родном дворе приходилось смотреть в оба, но в такие дни, как сегодня, когда усыпанный ракушками берег в прилив поглощала вода, Лени чувствовала это особенно остро. На воде плясали каяки, вдоль берега скользила флотилия ярких лодочек. Туристы. Они, поди, и не знают, как быстро все меняется на Аляске. Сейчас-то штиль, но дважды в день бухточка наполнялась водой, а затем пустело, и стремительные волны могли выбросить на берег или утопить неосторожных, так что те даже не успели бы заметить опасность. К Лене подошла мама. От нее привычно пахло табачным дымом, мылом с шиповником и лавандовым кремом для рук, и смесь этих запахов всегда будет напоминать Лене о маме. Она обняла дочь за плечи и шутливо пихнула бедром. Они смотрели, как каяки заплывают в бухточку, слышали, как эхо их смеха летит по воде. «Интересно, как им живется», — подумала Лени, — «этим ребятам с большой земли, которые приезжают сюда на каникулы, ходят с рюкзаками по горам, мечтают пожить в тайге, а потом возвращаются в свои пригородные дома, и жизни полные перемен». За спиной заурчал красный пикап. «Девочки, пора ехать!» — крикнул папа. Мама взяла Леню за руку, и они направились к отцу. «Зря мы едем на этот сход», — сказала Леня, когда они подошли к отцу. Он посмотрел на нее. За годы, прожитые на Аляске, папа постарел, словно высох. Тонкие скобки морщины бороздили впалые щеки. «Почему?» «Ты расстроишься». «Думаешь, я боюсь Тома Уокера? Думаешь, я трус?» «Пап, это и наш город. Никто не любит Канек так, как я. Если Уокер решил показать нам, какой он крутой, и созвать сход, так мы придем. Садитесь давайте». Они втиснулись в старенький пикап. Канек очень переменился с тех пор, как они сюда приехали. Отцу же все новое было поперек горла. Он злился, когда появился пассажирский паром, который привозил в городок туристов из Хомера. Его бесило, что из-за них приходится сбрасывать скорость, потому что они бродили посреди дороги, шатались по городу, выпучив глаза, и тыкали пальцами в каждого орла, ястреба и тюленя. Его раздражало, что новенькая контора по прокату лодок и рыбацкого оборудования процветала, и в закусочной порой не было свободных мест. Он ненавидел тех, кто приезжал на экскурсию, обзывал их глазолупами, но еще больше ненавидел чужаков, которые перебирались сюда жить, строили дома в окрестностях городка, обносили участки заборами и ставили гаражи. В этот теплый вечер по главной улице прогуливались несколько закаленных туристов, фотографировали и переговаривались так громко, что переполошили всех собак, привязанных у домов. Туристы толпились и у новенькой лавки под названием «Закуснасти», там продавали закуску и рыболовные снасти. На легающемся лосе висело объявление «Городской сход в воскресенье», в 7 вечера. «Да что у нас, Сиэтл, что ли?» — пробормотал папа. «Прошлый сход был 2 года назад», — заметила мама, «когда Том Уокер дал городу доски для ремонта временной пристани». «Думаешь, я сам не знаю?» — папа свернул на парковку. «Думаешь, мне надо это повторять? Я и так прекрасно помню, что Том Уокер строит из себя важную персону и тычет нам в нос своими деньгами!» Он припарковался у обугленного салуна легающийся лось. Дверь была гостеприимно распахнута. Лени вслед за родителями вошла в салун. Это было единственное место, которое не затронули происходившие в городе перемены. В Канеке никого не смущали почерневшие стены и запах гари, лишь бы выпивка лилась рекой. Внутри уже собралось полным-полно народу. Барную стойку обступили мужчины во фланелевых рубашках, тут же было несколько женщин. Под высокими табуретами и у стен свернулись калачиком собаки. Все говорили разом, играла негромкая музыка. Какая-то собака завыла в тон песни, но ее тут же пнули, и она замолчала. Чокнутый Эрл заметил их и помахал рукой. Папа кивнул и направился к бару. За стойкой, которой 10 лет, стоял старый Джим, беззубый, со слезящимися глазами и бороденкой, скудной, как его словарный запас. Джим обслуживал клиентов медленно, зато относился ко всем по-человечески. Все знали, что старый Джим нальет в долг или возьмет плату лосятиной. Поговаривали, что так повелось аж с 1942 года, когда папаша Тома Уокера выстроил салун. «Виски двойной!» — крикнул папа Джиму. «И пиво для моей жонки!» Он шлепнул на стойку скомканные банкноты, заработанные на нефтепроводе, взял виски, мамино пиво и направился в угол, где заняли пластмассовые стулья вокруг перевернутой бочки чокнутый Эрл, Тельма, Тед, Клайд и прочие представители клана Харланов. Тельма улыбнулась маме и подвинула белый пластмассовый стул. Мама села, и женщины тут же склонились друг к другу и завели беседу. За эти годы они крепко сдружились. Леня узнала, что Тельма, как большинство женщин на Аляске, которые отваживаются жить в тайге, выносливая, надежная и честная, даже себе в ущерб. Но не дай бог ее обидеть. «Лене, привет!» Малышка улыбнулась ей во весь щербатый рот. Свитер ей был велик, штаны коротки, так что из полусапожек и спущенных шерстяных носков на добрых 3 дюйма торчали ножки проволочки. Леня улыбнулась восьмилетке. «Привет, малышка!» «А к нам вчера Аксель приезжал. Я его чуть не подстрелила из лука», — ухмыльнулась девочка. «Как же он разозлился!» — Леня спрятала улыбку. «Покажешь мне новые фотографии?» «Конечно. В следующий раз привезу». Леня прислонилась к закопченной бревенчатой стене, малышка придвинулась к ней. На барной стойке зазвенел колокольчик. Разговоры вокруг стойки стали тише, но не смолкли. К общегородским сходам здесь давно привыкли, и все равно полную комнату аляскинцев не так-то просто утихомирить. За стойкой появился Том Уокер и улыбнулся собравшимся. — Здорово, соседи! Спасибо, что пришли. Я вижу тут много старых друзей и новых лиц. Здравствуйте и добро пожаловать! Меня зовут Том Уокер, если кто не знает. Мой отец Экхард Уокер приехал на Аляску тогда, когда большинства из вас еще и на свете-то не было. Мыл золото, но со временем понял, что истинное богатство здесь, в Конеке, — это земля. Они с мамой застолбили участок в 600 акров и осели в этих краях. «Ну, началось!» — скривился папа и осушил стакан. «Сейчас мы услышим про его дружка-губернатора, с которым они в детстве крабов ловили. Господи, боже мой!» «Вот уже 3-е поколение моей семьи обитает на этой земле. Это место не просто наш дом, это мы сами и есть. Но жизнь не стоит на месте, и вы знаете, о чем я говорю. К нам приезжают новые люди. Аляска — последний рубеж. Все хотят увидеть наш штат, пока он еще больше не изменился». «И что?» — выкрикнул кто-то. «В сезон ловли чавычи на берегах Кенея полным-полно туристов. Они плавают по нашим водам на каяках, набиваются на паромы, сходят толпами на пристань, и скоро круизные лайнеры будут привозить сюда не сотни, а 1000 туристов. Я знаю, что за последние 2 года бизнес Теда по прокату рыбацкого инвентаря удвоил обороты, а в закусочной летом нет свободных мест. Поговаривают, что пассажирский паром между нами, Селдовией и Хомером, каждый день будет набит битком». «Мы сюда от такого сбежали!» — крикнул отец. «Чему ты нам все это рассказываешь, Томми?» — подала голос из угла Марджи Ширибаржи. «Хорошо, что ты спросила», — ответил мистер Уокер. «Я, наконец-то, решил потратиться на лося. Привести старика в порядок. Давно пора нам обустроить бар, после которого ладони и седалище не будут в саже». Посетители одобрительно заухали. Папа поднялся на ноги. «С чего ты взял, что нам нужен бар, как в большом городе? Что мы намерены привечать идиотов в сандалиях и с фотоаппаратами на шее?» Все обернулись и посмотрели на отца. «Нас не убудет, если мы тут кое-что покрасим и заведем за стойкой морозилку со льдом», — спокойно ответил мистер Уокер. Толпа рассмеялась. «Мы сбежали сюда с большой земли от этого сумасшедшего мира, и мы не дадим мистеру большой шишки усовершенствовать салун! Пусть чичако пьют в морском волчаре!» «Но, ей-богу, я же не мост на материк собрался строить», — ответил мистер Уокер. Между прочим, этот город основал мой отец. Я работал в этом салуне, когда ты еще мечтал играть в малой лиге. Здесь все мое. Он примолк. Все? Не забыл? Кстати, раз уж на то пошло, отремонтирую-ка я и старый пансион. Надо же людям где-то спать. И назову его Женевой. Ей бы понравилось. Он дразнил отца. Лени поняла это по глазам мистера Уокера. Между ними всегда ощущалось напряжение. Они старались обходить друг друга стороной, но все равно это чувствовалось. И на этот раз мистер Уокер не собирался отступать. Папа обернулся к чокнутому Эрлу. «Нет, ты слышал? А что потом? Казино? Колесо обозрения?» Чокнутый Эрл нахмурился, встал. «Погоди-ка, Том! Да там всего-то 10 комнат!» — перебил его мистер Уокер. «Он принимал гостей 100 лет назад, когда по этим улицам ходили миссионеры и русские торговцы пушниной. Моя мать своими руками сделала витражи. Эта гостиница — часть нашей истории, и сейчас она стоит с заколоченными окнами, как вдовица в черных одеждах. Я верну ей былой блеск!» Он замолчал и уставился на папу. «Никто не помешает мне усовершенствовать наш город!» «Если ты богат, еще не значит, что ты можешь нами помыкать!» — заорал папа. «Эрнт, — сказала Тельма, — по-моему, ты хватил через край». Папа волком взглянул на Тельму. «Мы не хотим, чтобы туристы шлялись за нами по пятам! Мы против! Нет, черт подери!» Мистер Уокер протянул руку и позвонил в колокольчик над баром. «Всем выпивка за счет заведения!» — улыбнулся он. И тут же все радостно закричали, заухали, захлопали в ладоши и облепили стойку. «Продадитесь за пару стаканчиков!» — выкрикнул отец. «Идея его дурацкая! Если бы мы хотели жить в большом городе, нас бы тут не было, а он на этом не остановится!» Но его никто не слушал. Даже чокнутый Эрл двинулся к бару за угощением. «Не умеешь ты заткнуться вовремя, Эрнт», — заметила Марджи Ширибаржи. На ней было расшитое бисером замшевое пальто по колено и фланелевые пижамные штаны, заправленные в унты. «Тебя разве заставляли получать лицензию на ремонт лодочных моторов на пристани?» «Нет, не заставляли. И если Тому втемяшилось превратить эту дыру в домик Барби, никто ему и слова поперек не скажет. Вот поэтому мы и здесь. Чтобы делать то, что нам хочется, а не то, что ты нам велишь». «Да надо мной всю жизнь издеваются такие, как он!» «Так, может, дело не в нем, а в тебе?» — предположила Марджи Ширибаржи. «Заткнись, толстуха!» — отрезал папа. «Пошли, Лени!» Он схватил маму за плечо и потащил сквозь толпу. «Олбрайт!» — окликнул его мистер Уокер. Папа остановился почти у выхода и обернулся, и так рванул маму к себе, что она споткнулась и едва не упала. Мистер Уокер с 2 стаканами виски в руках направился к отцу. За ним потянулись и другие. Казалось, он настроен вполне дружелюбно, однако потому, как он взглянул на маму, поджав губы, стало ясно, он вне себя от злости. «Да ладно тебе, Олбрайт, не уходи. Выпьем, как добрые соседи», — сказал мистер Уокер. «Надо же как-то деньги зарабатывать. А от перемен все равно никуда не денешься. Они неизбежны». «Я тебе не позволю менять наш город», — ответил отец. «И мне плевать, сколько у тебя денег». «Да что ты сделаешь?» — усмехнулся мистер Уокер. «Выбора у тебя нет. Так что смирись. Умей проигрывать с достоинством. На вот, выпей». «Проигрывать с достоинством? Неужели мистер Уокер еще не понял?» Папа не из тех, кто смиряется.